Глава 18. Бесстрастные документы и жаркие доказательства. Рэй шел в гости к Тару резвым шагом. За 10 дней после своего возвращения со старых земель заглядывал кузену всего 3 раза и, получив сегодня записку с текстом «Приходите обязательно», без лишних вопросов направился к нему сразу после работы. Скорее всего, нарлайское дело сдвинулось с места, и пропустить движение не хотелось. Рэй помедлил у входа, проверяя, все ли в порядке с одеждой и прической. Если случилось чудо, и Марли уже пришла из агентства, то хотелось бы произвести на нее приятное впечатление. По его расчетам, стрекозка уже должна была отдохнуть от надоевшего на старых землях кавалера, и ему есть смысл возобновить ухаживание. Что бы там Марли себе не думала, она нравилась до судорог в руках, и отпускать ее просто так Рэй не собирался. Нашел Дору и Тара на террасе. Они копались в стопке бумаг и делали какие-то пометки на отдельных листах. Оба потрёпанные, как попавшие под дождь воробьи, но жутко серьезные. Рэй готов был поклясться на священном древе, что после работы Дора сначала приспосабливает своего юношу в спальне и только потом разрешает ему поужинать и заняться делами, а Тар и не думает сопротивляться. «Зачем вам такой большой дом, Тар, если вы все время проводите в саду?» — поинтересовался вместо приветствия. «На будущее», — ответил кузен серьезно. «Надеюсь, у меня будет большая семья». «У нас есть новости». «Какие?» Не дожидаясь приглашения, Рэй уселся на скамью напротив Тара. «Пришло письмо от личного королевского секретаря», — включилась в разговор Дора. «Обещает мне аудиенцию и просит в ответном послании изложить суть дела. Король ознакомится с ней перед встречей». «Это же великолепно!» «Не уверена». Она вздохнула и положила на стол карандаш, которым делала пометки. Принцесса Эльза была на приеме только 5 дней назад. Слишком быстрая реакция для короля. Да, я много писала ему, но прежде мои прошения оставляли без внимания. Может, Нарлаи просто решили таким образом выяснить, что мы знаем? Вряд ли они воздействуют на драконицу, поспешил успокоить Тар. Марлита говорит, она выглядит надежной. Нарлаи могут просто шпионить, хотя и в их рядах нет единства. «О чем вы, Дора?» — прищурился Рэй. Не думал, что эльфийка что-то скрывает от них, но не отказался бы внести ясность. «Ничего существенного!» — Дора махнула рукой. «Одес!» — поймала взгляд Тара и поспешила исправиться. Советник Тарлилай рассказывал, что среди них есть верящие, что камни со старых земель принесут гибель не только нашим древам, но и всему Линтонгтону. И они тоже ищут проникший сюда кристалл, чтобы уничтожить, пока мир цел. Именно эти Нарлаи и хотели побеседовать со мной в тот день, когда я попала в руки к негодяям. Разговора, как вы знаете, не вышло. С ними разделались рогатые собратья, невесть зачем собирающие ключи. «Они не так уж и далеки от истины», — вздохнул Рэй. «Если я правильно понял происходящее, старого мира действительно больше нет. Но камни действовали двояко. Они не только убивали жизнь, но и накапливали остатки магии, удерживая старые земли на грани. Не стало кристаллов, и прошлый эльфийский мир ушел в небытие следом. Кто может поручиться, что эльфы не утащат с собой всех остальных, если что-то пойдет не так в этот раз? «Предлагаю все-таки изложить нашу версию событий королю», — подал голос Стар. «Даже если за ним стоят Нарлаи, они знают столько же, сколько мы. Нам вовсе не обязательно упоминать вылазку на старые земли. О ней можем рассказать при встрече». «Согласна». Дора накрыла ладонь Тара своей, и тот улыбнулся супруге. «Давайте попробуем собрать все в список, а после я сяду и составлю связное послание». «Не мешало бы сделать это вместе с ужином», — постарался намекнуть Рэй. Вышло не очень, но не просить же прямо. «Ужин только после дела», — припечатал Тар. «Надо бы дождаться Марлиту. Она, конечно, приходит все позже и позже, но приходит, пока не нашла подходящие квартиры». «Хорошо», — смирился Рэй и мысленно извинился перед Дорой. Похоже, главный командир в этой парочке всё-таки не она. Эльфийка снова взяла карандаш в руку и внимательно посмотрела на мужчин. Рэй кинул на неё внимательный взгляд и вспомнил, что женщина была когда-то личным секретарём королевы. Казалось, собеседница не упустит ни одной детали. «Итак, что мы имеем?» — начала Дора. «Нарлаи, желая извести наш сад, взяли у тётки короля ключ и принесли со старых земель уничтожающие деревья камень. Когда мы с братом начали интересоваться их делами, они убили брата. А сейчас где-то пытаются вырастить камни сами», — перебил её Рэй неожиданной догадкой. «Всё время после туннеля не мог ухватить мысль, а сейчас всё сложилось в единую картину. Возможно, в одной из шахт или пещер есть подходящее условие. Но пока древо молодо, оно само поглощает вещества, из которых состоят кристаллы», — возразила Дора. «Просто создать камень и прикопать его у корней будет недостаточно». «Подозреваю, Нарлаи решили сделать ставку на объём». «Очень похоже», — поддержал кузен Тар. «Помните, в деле вашего брата, Дора, до поры фигурировал господин Дарваш, дальний родственник Шаршара, владельца трудуарских каменоломен? Потом исчез, но был же». «Он совладелец», — поправил Рэй. «Доля небольшая, но есть. Тем более...» «Разобраться бы, где именно они проводят опыты», — задумчиво прошептала Дора. Рэй просиял. «Я знаю, чем мы займёмся этой ночью. Навестим королевский архив. Там наверняка никого нет, надеются на охранную магию. Всё равно по-хорошему мне приходит отказ». «Для чего?» «Думаю, там есть список шахт и подробное описание добычи в них». «А с магией нам поможет ключ», — обрадовался Тар. Улыбнулся и посмотрел на жену. «Вы же научите меня нужному заклинанию». Дора закатила глаза. «Не уверена, что это сработает с магией архива, но попробовать можно». «Отлично», — оживился Тар. «Поставим вас с Марлитой караулить на входе, а сами заглянем внутрь». «Вы хотите втянуть в это Марлиту?» — удивился Рэй. «А кого? Эта девушка уже доказала, что способна на многое». Рэй добродушно усмехнулся. «Ещё одни совместные приключения со стрекозкой им точно не помешают, а после он займётся ею вплотную. Время играет против, ждать дольше — непозволительная роскошь, и ещё не хватало, чтобы его красавицу увели из-под носа». Марли пришла точно к ужину, немного измученная, но вполне довольная жизнью. Кивнула Рэю и приветствовала хозяев дома. Пока Тар и Дора посвящали её в подробности предстоящей вылазки, Рэй любовался её широко распахнутыми глазами, манящими губами и нежной кожей. Хотелось обнимать её со спины, шептать на ухо милые глупости, целовать в шею и слышать ответный шёпот. «Мне тоже есть чем поделиться», — сообщила Марли, когда с планом было покончено и все принялись за еду. «Ко мне приходила Эльза и рассказала о приёме у короля. Во время её визита парадная корона Его Величества развалилась на три части». «Как интересно», — задумчиво протянула Дора. «Если не ошибаюсь, это дар тётушки короля, той самой сестры его отца, которая сейчас замужем за Нарлаем. Жутко дорогая вещь, украшена большими чистыми камнями. Мы проверяли, ни одной подделки». «Только король в ней подделка», — подытожил Тар. «Вам не кажется, Дора, что именно в ней спрятан наш нарлайский артефакт? Проводник между королем и посторонним воздействием?» «Вполне возможно. Спрятать артефакт внутри было проще всего, но я знаю, кого спросить. С королевским ювелиром у меня всегда были отличные отношения. Боюсь только, что нам надо поторопиться. Корону восстановят дней через 10. «Успеем», — заверил Рэй. «И давайте уже есть. Какие вылазки на голодный желудок?» «Кто-то рассказывал мне, что эльфы могут обходиться без еды несколько дней», — шутливо проворчала Марли. «Могут, но им это не по душе». Рэй поймал взгляд девушки и улыбнулся. Марли опустила глаза и залилась краской, будто он только что умудрился украсть у нее поцелуй. Марли не нравилась затея ушастых, но отказать им в помощи она не могла. Отговорить их не вышло, не хватило красноречия и аргументов, пришлось смириться. Участвуя в общей авантюре, она меньше волновалась за Рея, хотя эльфийская легкомысленность немного раздражала. Марли не понимала, как можно было так относиться к серьезным вещам. Они собирались пробраться в королевский архив два раза. Первый — ближайшей ночью, чтобы взять нужные папки. Второй — через пару дней, чтобы вернуть их на место. С одной стороны, она сознавала, что архив вряд ли охраняют как монаршие покои. С другой — боялась, что два раза номер может не пройти. Впрочем, эльфов ее возражения не останавливали. Ушастые поручили Марли караулить посторонних между архивом и королевской канцелярией. Дора должна была стоять с другой стороны, а мужчины планировали проникнуть внутрь здания через выход кладовки. Рэй узнал о нем случайно, но три дня назад, когда получил очередной отказ от канцелярии, отдельно убедился, что выход есть. Кикимори оставалось только вглядываться в темноту и просить всех богов помочь этим балбесам. Даже там, в туннеле, Марли не волновалась так сильно. Не понимала, что с ней творится, но, кажется, еле пережила время расставания с этой троицей. Сердце ухало тяжелой волной, шумело в ушах, и единственное, чего хотелось, — убедиться, что все закончилось хорошо. Когда из нарушаемой слабым фонарем тьмы ей навстречу вышел Рэй, Марли чуть не рухнула в его объятия. Вдохнула поглубже, пытаясь взять себя в руки, а потом испугалась за Морлоков. «Тар и Дора отправились домой с помощью артефакта», — сообщил он, опережая ее вопрос. «С добытыми папками. Не хотите пройтись? Думать мы будем завтра, а эта ночь удивительно хороша». «С удовольствием». Марли улыбнулась, хотя прекрасно понимала, что Рэй, скорее всего, не разглядит ее лицо. «Как ваши дела?» Эльф отставил локоть, побуждая взять себя под руку, и пустился в объяснение. «Разгребаю завалы в конторе. Оказывается, я занимаюсь жутко важными и срочными делами. А что нового у вас?» «Ничего особенного, разве только...» Марли не знала, о чем говорить, но молчать тоже не хотелось. Партнер родителей отыскал один из затонувших кораблей. «Из ценного там оказалась шкатулка с монетами, и он жаждет выдать мне мою долю. Надо добраться до родного города». «Какой честный у ваших родителей партнер. «У нас говорят, что отданная водой под надзором самого духа-покровителя, и обманывать его никто не рискует». «Могу я попросить вас об одолжении, Марлита?» Рэй накрыл ее руку своей. «Попробуйте». «Отправляйтесь в родной город за день до нашего визита к королю, чтобы точно не вернуться к нужному дню». «Почему?» «На всякий случай. С нами вам идти незачем, а если что, то чем дальше от двора, тем лучше. Но я не могу оставить агентство так надолго. Думала дождаться госпожи Тины, и уже тогда...» «Я могу вам дать возвращающий домой камень». «Вы кидаете его за спину, и он возвращает вас в место, которое считаете своим жилищем. В моем случае это будет квартирка в доме госпожи Свентум. Не все ли равно? Путь от родного города до столицы вы проделаете за несколько мгновений, а здесь уже сориентируетесь». Марли вздохнула. «Давайте». Рэй остановился, извлек из кармана куртки камешек и отдал его спутнице. Та поспешила спрятать подарок в сумку. Эльф улыбнулся и посмотрел ей в глаза. «Марлита», — позвал он вкрадчиво, — «послезавтра в Королевской опере премьера. Вы обещали мне совместный поход, помните?» Марли стала не по себе. Кажется, уже сообщила ему о расставании. К чему пытаться повернуть реку вспять? «Я готова только на дружескую встречу», — сказала еле слышно. Понимала, что им не стоит видеться, но отказаться от общения было выше ее сил. «Отлично», — Рэй снова отодвинул локоть, позволяя взять себя под руку. «Я еще никогда не ходил на премьеру с такой чудесной спутницей». Марли только покачала головой. Ожидать, что этот эльф станет серьезным, было слишком наивно. Пришли домой ближе к рассвету. Сначала катались на лодке и наблюдали за городскими огнями, потом смотрели на звезды и слушали шум воды и листьев, после проверяли магическую связь у попадающихся на пути редких парочек. Марли не думала, что есть столько разных вариантов. Встретили все. От отсутствующей связи и непонятных сетей до идущих рядом, но связанных друг с другом. Чёткий серебряный или золотой шнур не встретился ни разу. Рэй проводил ее до спальни, и Марли уснула сразу, как добралась до постели. У ночных прогулок был один недостаток — утром всем требовалось идти на работу. Кажется, опоздала к завтраку. Пришла на террасу, когда эльфы уже поели, и вовсю обсуждали что-то, копаясь в добытых вчера папках и сверяя найденное со списком, принесенным Рэем со старых земель. Марли поздоровалась, дождалась, пока Налодис принесет ей кашу с персиками и нальет мятного отвара, и, надеясь проснуться окончательно, вслушалась в диалог. «Я проверила», — делилась Дора. «Все вещества из списка ядовиты и опасны для людей, оборотней и даже эльфов. Наверное, нам надо искать место, где добывают что-то в малых количествах, для отвода глаз». «И не старше 5 лет», — добавил Тар. Видимо, вспомнил, когда начались сложности Доры. «Посмотрите что-нибудь у болот», — заметила Марли. «Там частенько встречается всякая гадость». Рэй кивнул. Заправил за ухо выпавшую из прически прядку и принялся копаться в одной папке, Тар в другой. Дора занялась лежащими перед ней листами. «В ваших пометках, Рэй, вижу пещеры в Даганских горах, рядом с болотами. Добывают какой-то тралиум, чуть ли не по чайной ложке в месяц, больше ничего. У вас стоит знак вопроса. Выяснили, что за вещество?» «Не успел», — Рэй покачал головой. «Тоже нашел тралиум», — подал голос Тар. «Тут что-то вроде таблицы с местами и продукцией». Протянул папку Рэю. «Пещера Улинотских болот», — прочитал эльф и посмотрел на Марли. «Знаете такие?» «Нет», — отозвалась Кикимора. «Но знаю, что такое тралиум. Разноцветный мелкий порошок. Наши называют его тарвиром». Рэй нахмурился, будто пытаясь что-то вспомнить, и снова обратился к принесенному со старых земель списку. «Есть Тарвилл». Дора оторвалась от бумаг и прикусила губу. «Вполне можно списать на разницу произношений, слово редкое. Идите уже, я проверю остальное и напишу послание. Будем надеяться, все пройдет хорошо». «А можно я сначала доем?» — хихикнула Марли. «Вы можете оставаться сколько угодно. Я выгоняю только этих двоих», — отозвалась Дора, и Марли улыбнулась. Все-таки чем больше узнавала эту женщину, тем больше она ей нравилась. Известие об аудиенции пришло неожиданно рано. Дора только отправила письмо секретарю, и уже на следующий день утром пришел ответ с приказом явиться завтра в полдень в полном эльфийском составе. Возможно, король захотел бы встретиться и с Марли, но Рэй запретил упоминать ее в письме. Видимо, боялся, что при случае двор предпочтет расправиться сначала с Кикиморой. Тар тоже не доверял двору, но свою женщину спрятать от него не мог. Она была главным цветком в этом розарии. Кузены обсудили детали визита за трапезой после работы. Договорились встретиться завтра у главного входа во дворец и разошлись по делам. Рэй с Марли отправились в оперу, а Тар планировал провести вечер со своей садовницей. Он проводил взглядом уходящего Рэя и посмотрел на Дору. Подошел ближе и бегло поцеловал ее в губы. Эльфийка выдавила улыбку и снова приложилась к кубку с нектаром. «Волнуюсь перед завтрашним визитом», — сообщила она вполголоса. «Столько лет Его Величество отвечал отказом на все мои прошения, а теперь решил принять. Никак не могу отделаться от мысли, что это ловушка». «С чего бы?» — прищурился Тар. Разделял ее опасения, но не собирался говорить об этом вслух. «Зачем вас обманывать, если можно просто арестовать без лишнего шума? Думаю, дело в Нарлайском мороке. Его больше нет, и король, как всякий мудрый эльф, решил внять голосу разума». «Возможно». Дора улыбнулась и залпом допила бокал. «Но мне не по себе. Постоянно думаю, что морок остался, и король просто притворяется, чтобы прихлопнуть всех знающих разом. Даже немного жалею, что я не беременна». Собеседник вопросительно приподнял бровь, не понимал хода ее мыслей. «Беременную эльфийку в любом случае пощадят до родов», — пожала плечами Дора. Поднялась с места и добавила. «Таковы традиции». Тар взял ее за талию и, придвинув ближе, посмотрел в глаза. Привычно утонул в манящем теплом золоте. «Это единственная причина», — поинтересовался хрипло. «Отчего-то сейчас хотелось услышать слово «нет». «Не совсем». Дора отвела взгляд и положила голову ему на грудь. Пощекотала ухом шею, вздохнула и прошептала едва слышно. «Хочу провести свою вечность рядом с вами. Хочу общий дом и похожего на вас мальчишку. Простите, если говорю лишнее, но не знаю, будет ли другая возможность». «Дора!» Тар аккуратно погладил ее по голове. Пробежал ладонью по щеке, взял эльфийку за подбородок и приподнял так, чтобы смотреть в глаза. Руки не слушались, а сердце билось, как пташка, в маленькой, неподходящей ей клетке. «О чем вы говорите? Разве не видите? Люблю вас, Дора. С ума схожу, каждый миг рядом. Мечтаю показаться вам взрослым, достойным вас мужчиной». «Вам не надо казаться, Тар. Вы такой и есть. Больше всего на свете жалею, что не могу стать вам настоящей женой». «Скажите мне это», — потребовал эльф запальчиво. «Хочу услышать. Люблю вас, юноша. Не представляю без вас своей вечности». Тар довольно прикрыл глаза и поспешил заключить садовницу в объятия. Жадно вдохнул такой родной и нежный аромат шиповника. Он тоже хочет общий дом и маленького хулигана с такими же, как у Доры, глазами. «Клянусь вам, у нас будет общая вечность», — поцеловал ее и улыбнулся. «Предлагаю прогуляться в сад еще раз». «Зачем?» «Возможно, мы недостаточно громко произнесли наши клятвы, и стоит их повторить, чтобы убедить сад в серьезности намерений. Не в его интересах оставлять вас в вечном одиночестве». «Плохо верится, но я готова. Если, конечно, вы не боитесь показаться королю мужем самой большой занозы королевства». «Я внук заговорщика. Забыли?» «Да, но это не важно», — Дора вернула поцелуй. «Только мне нечего подарить вам». «Если я правильно помню, эта часть ритуала используется, когда планируется официальная церемония в присутствии гостей. А если сразу закрепить клятвы поцелуями, можно обойтись без подарков». Тар взял ее теплую руку и поманил за собой к выходу. Отчего-то верилось, что сейчас у них все получится как нужно. К вечно цветущему древу добрались, когда вокруг уже властвовала тьма. В саду хватало фонарей, но ночь ощущалась здесь особенно остро. Стояла почти осязаемая тишина. Около деревьев не было ни души. Тар подозревал, что в это время сад посещают только они с Дорой и несколько нарлаев. Сегодня хотелось обойтись без незваных гостей. Приблизились к древу, насколько возможно. Почти спрятались между его стволом слева, листвой сверху и кустом дерновника справа. Тар поймал руки Доры в свои и заглянул в глаза. В полутьме плохо читался их цвет, только задорный огонек. «Люблю вас, Эстеральдора Утриш. Хочу, чтобы вы стали моей супругой и рука об руку прошли со мной вечность», — сказал Тар громко и четко. Не знал точных слов клятвы. Древо не оговаривали ничего на этот счет, но постарался не оставить простора для толкования. «Люблю вас, Тарелиалий Морлок», — отозвалась Дора с кристальной четкостью, и Тар с радостью отметил легкую дрожь в ее голосе. «Хочу, чтобы вы стали моим супругом и подарили мне тепло, защиту и свое продолжение. Хочу быть вашей». «Сладкая моя», — прошептал мужчина и впился в желанные губы жадным поцелуем. Дора обняла его и прикрыла глаза. Тар запретил себе отвлекаться. Старался, хоть это было и нелегко, сохранить разум. Оторвался от ее губ и дождался, пока Дора поцелует его в ответ. Сегодня все следовало сделать по правилам. Отпустил себя после. Обнял садовницу и ринулся в бой. Хотелось свести ее с ума поцелуями, не оставить и камня от хваленного самообладания Доры, довести до сладкой дрожи и хрипов нетерпеливого предвкушения. Она тоже не оставалась в долгу, ласкала и нежила так, будто тоже решила навсегда поработить его волю. Полез в карман за возвращающим домой артефактом, когда захотелось рычать от накатывающего желания и с удивлением обнаружил, что в этой куртке его нет. Усмехнулся, разглядев в неожиданности знак судьбы, и, прихватив Дору за ягодицы, прислонил ее спиной к белому стволу вечно цветущего древа. Потянул ее юбку наверх, эльфийка собралась возразить, но Тар накрыл ее губы жарким поцелуем, и протест закончился, толком не начавшись. Дора охнула и нырнула руками под его куртку. Если у вечно цветущего древа и были сомнения насчет их страсти, то этим вечером они развеялись навсегда. Тар взял свою женщину с нетерпеливой жадностью и терзал ее истекающее жаждой тело, пока хватало сил. Слушал ее стоны, сбивчивое дыхание и таял от удовольствия. Наслаждался горячим единением и терял голову от мысли, что Дора готова принять его жар. Кажется, умудрился надорвать вырез ее платья и совершенно точно испортил ее заколку. Где-то потерял пару пуговиц своей рубашки. Плевать. Верил, что сегодня они оба обретут главное, получат право и благословение радовать друг друга до конца пути. Не сразу нашли карету, чтобы добраться домой. Никто не хотел вести эльфов, то ли пострадавших от ограбления, то ли совершивших его. Заснули почти сразу, как добрались до спальни. Вдвоем на одной постели, не особо разбираясь, в чьей они комнате. Тар проснулся от стука в дверь. Налодис пришел напомнить, что им пора собираться к королю. Эльф ответил слуге, лениво потер глаза, посмотрел на свои запястья и довольно улыбнулся. Брачная метка красовалась на месте. Тар поцеловал сонную Дору в щеку и рассмеялся. Они снова могли считать себя супругами. Древо одобрили их союз.